«Я тебя отлично понимаю», — усмехнулся Бер, поправляя одежду. «Ты как себя чувствуешь, вымотавшийся?» — призналась девушка. «Тогда можем посидеть, восстановиться», — предложил Бер, рассматривая площадку, на которой они стояли и с которой начиналась лестница вниз. «Не нужно», но Микиада отказалась от предложения и посмотрела на лестницу. «Интересно, каким будет 10-й этаж? Предлагаешь пойти и посмотреть?» — рассмеялся Бер. «Так интересно же, ведь мы первые и тут еще никто не был», — возбудилась девушка, внешний вид которой очень быстро приходил в норму. «Ты так в этом уверена?» Молодой человек на это мог только насмешливо улыбнуться, ведь часть сородичей наставника точно обитали где-то внизу. «Эй, я про искателей говорю, а не про местных жителей», — возмутилась Микиада, прекрасно понявшая причину его такого тона. «Так что можно сказать, что мы первые, кто сюда спустился?» «Ну, разве что так», — улыбаясь, согласился парень, довольный тем, что его друг уже пришел в себя. «Тогда пошли, посмотрим, что пещера нам приготовила». Никакой опасности не ощущалось, да и вечного ощущения подушки на голове, мешавшего предугадывать будущее действие, больше не было, так что он мог уверенно сказать, что никаких проблем их не ожидает. Но заглядывать вперед он не стал, уже начав привыкать относиться к этой возможности как к удобному, но ситуативному инструменту, который далеко не всегда может работать. Да и интереснее так было, честно говоря, когда что-то новое для тебя действительно является новым, а не уже виденным в образах будущего. Вместе с тем, он был уверен, что Микиада точно так же не ощущает никакой опасности, потому и ведет себя так непосредственно, ну и желая ощутить полноту существования как отдельная личность, чтобы вновь влюбиться в жизнь. Так что напарники направились вниз, спускаясь неспешным шагом, рассматривая уже насквозь привычный дизайн лестницы и болтая про всякие пустяки. Выглядывая из-за спины Бера, Микиада с интересом рассматривала небольшое вытянутое поперек помещение, вдоль стен которого шли одна за другой вертикальные двери, довольно узкие, явно не предназначенные для того, чтобы через них проходили, но при этом выше роста самого высокого орка, которого она только видела. Чтобы не вспоминать то чувство бытия частичкой чего-то намного большего, из-за чего ее начинало вгонять в тоску по утраченному, она полностью погрузилась в рассматривание нового этажа. Ей даже насквозь привычные стены и ступеньки лестницы были интересны. Лестница действительно была насквозь обычной, каких она уже успела насмотреться на верхних этажах. Шла она не такими уж и большими пролетами, каждый раз спускаясь вниз на глубину примерно в два ее роста. Между пролетами располагались площадки, на которых в случае нужды можно было остановиться, а сами пролеты размещались вполне уже привычным образом, в противоположных направлениях. На второй площадке, если не считать самую верхнюю, с которой лестница и начиналась, обнаружилась дверь. Самая обычная и ничем не примечательная, она прямо так и говорила, что за ней какая-нибудь кладовка и не стоит туда даже заглядывать, ведь лестница идет дальше вниз и явно вам туда. Впрочем, именно по этой причине как раз и возникало желание во что бы то ни стало открыть ее и посмотреть, что там находится. Но даже если опустить эти два чувства, то ни один искатель не пройдет мимо двери, не попробовав ее открыть. Понятно, что делать это будут со всей осторожностью, ведь неизвестно, что тебя там ожидает, но открыть попытаются обязательно. В отличие от остальных, им не нужно было осторожничать, так как они отлично чувствовали, что никаких ловушек тут нет. Поэтому Бер просто прикоснулся ключом к отмеченному светящимся контуром квадрату замка, а потом потянул за ручку, открывая дверь. За ней обнаружился короткий коридор с тремя дверями в нем, в противоположном торце и по бокам. Дверь слева была не заперта и вела в туалет, где был и умывальник. На внутренней стороне двери имелся простой механический замок, фактически обычная задвижка, закрывающаяся поворотом пластины. Правая дверь также оказалась не запертой, и за ней находилось жилое помещение, очень скудно обставленное и предназначенное сразу для нескольких разумных. Четыре лежака в два яруса вдоль левой стены на это очень наглядно указывали. А так, кроме самих лежанок, был один довольно длинный, но узкий стол и несколько табуретов. Ах да, на стенах возле входа еще были небольшие крюки, на которые можно было повесить снаряжение. Что еще обращало на себя внимание, так это чуть более низкий потолок над лежаками, из-за чего свет светового камня не бил в глаза лежащим на них и не мешал им отдыхать. Противоположная же входу дверь уже имела стандартный замок, который еще и издавал при срабатывании странный короткий писк. Было забавно и немного необычно, так что они даже немного побаловались, открывая и закрывая дверь. И вот сейчас, она выглядывала из-за спины парня и осматривала находившуюся за этой дверью комнату, вытянутую поперек входа, довольно узкую, но вполне позволяющую разминуться двум разумным среднего роста в доспехах, но вот кому-то вроде орков уже лучше было заходить сюда в одиночку. Обе длинные стены представляли из себя сплошные стены дверей, каждая из которых имела замок и какую-то пиктограмму. «Занятно», — произнес Бер, входя внутрь. «Мне кажется, что сюда нужно входить по одному». «Похоже на то», — согласилась с ним девушка и поинтересовалась. «Может мне выйти? Давай, пока, попробуем так». Парень приглашающе махнул ей рукой, предлагая зайти уже внутрь. «Проверим, влияет ли это на ее работу. Хаем, давай попробуем». Зашла она внутрь и огляделась. «Как думаешь, зачем на дверях все эти знаки?» Каждая дверь была украшена изображением какого-нибудь предмета, правда в основном это было различное воинское снаряжение, от элементов брони до оружия. «Попробуем открыть», — предложила Микиада. Остановившись перед одним из дверей, она принялась рассматривать схематическое изображение чего-то, что напоминало копесы, которыми она вооружилась, чтобы было удобнее рубить конечности манекенам. Нет, не манекенов, а автоматонов. Микиада замерла, неожиданно поняв, что не только знает, как они называются, но и понимает значение этого слова, заложенный в него смысл. Судя по всему, это были остатки знаний, что были у нее, когда она была частью подземелья, его одной области. Судя по всему, нужно будет внимательно проверить, какие еще знания она вынесла из слияния. «Что-то мне подсказывает, что открывать все подряд не стоит», задумчиво сообщил в ответ молодой человек. Отвечая, он прохаживался вдоль дверей, рассматривая пиктограммы и прислушиваясь к своим впечатлениям. Решив послушать мудрого совета, Микиада и сама пошла по комнате, только в другую сторону. Ведь стоило ей прислушаться, как она ощутила, что да, действительно не стоит открывать дверь бездумно. Так она и прохаживалась некоторое время, пока не заметила, что Бер остановился на одном месте и о чем-то задумался. Подойдя ближе, она увидела, что он смотрит на рисунок чего-то, что выглядит как обычная рубаха. «Постарайся выбрать то, что тебе нужно», — сообщил он ей сделанный им вывод и коснулся ключом замка. От двери донесся длинный противный писк, но больше ничего не произошло. «Хаем, попробуй теперь ты выбрать», — предложил он ей. Пожав плечами, Микиада вернулась к ранее привлекшему ее внимание изображение Каписа и коснулась замка ключом. В ответ раздался точно такой же противный продолжительный писк, но дверь не открылась. «Похоже, действительно заходить сюда нужно по одному», — поделилась она с парнем сделанным выводом. «Как мы и подозревали», — напомнил парень, направившись ко входным дверям. Он коснулся ключом замка и они услышали тот самый длинный писк, но двери открылись, позволяя выйти. Скорее всего, звук на замках сделан специально, чтобы можно было сравнить и понять, правильно вы все сделали или нет, кивнул сам себе Бер. «Я сейчас выйду, а ты попробуй открыть выбранную тобой дверь». Хорошо, ей оставалось только согласиться, ведь других вариантов то и не было, либо ему выйти, либо ей. «Тогда я подожду, пока ты не закончишь», снаружи, сообщил он, и дверь за его спиной закрылась, издав одиночный короткий писк. Повернувшись к ранее выбранной двери, она уже протянула к ней руку с ключом, но потом заколебалась, ведь ей пока вполне хватало и обычного оружия, а в будущем она нацелилась на то, чтобы получить такой же деревянный меч, как и у Бера. Ну, только немного покороче, ведь парень-то еще дылда и клинок у него ему подстать, ей же нужно что-то более компактное, а еще лучше парное. Поэтому она отдернула руку и снова пошла вдоль комнаты, рассматривая различные рисунки и пытаясь понять, что же ей из этого может быть нужно. А выбирать было из чего, ведь дверей было много и на них были картинки не только оружия и доспехов, но и украшения и одежды. А одна дверь вообще имела на дверях странный изогнутый крюком символ с точкой внизу, помещенный в квадрат. Остановившись возле него, Микиада прислушалась к своим чувствам, стремясь понять, что это значит, но получила только ощущение предвкушения, веселья и насмешки. Так что она решила не рисковать и отошла от этой двери подальше. Так она и ходила, пока не остановилась перед дверью, на которой была изображена явно женская одежда, с длинной юбкой и очертанием груди. Немного поколебавшись, она протянула руку с ключом к замку. В конце концов ей пока вполне хватало положенного ей тренировочного снаряжения и вооружения, которые были ей положены как юнлингу. Поэтому почему бы не попробовать выбрать обычную одежду? Конечно, ее она тоже могла купить или даже заказать себе пошив, но это ведь будет именно что всем известная одежда из привычных материалов, а тут был шанс, что она получит что-то необычное. Короткий писк сообщил, что в этот раз все правильно и замок разблокировался. Правда, сама дверь открылась не сразу, а через несколько ударов сердца, да и открылась она не полностью, а только немного отойдя, чтобы в образовавшуюся щель можно было свободно просунуть кисть. Взявшись за край двери, она открыла ее полностью и уставилась на обширное и почти пустое пространство. Небольшая полка на уровне живота и стоявшая на ней сумка из пергамента, она действительно выглядела как сумка, только без ремня через плечо, а с двумя веревочными ручками и выполненная из грубого, но гладкого, выбеленного и даже блестящего пергамента. Ручки же крепились путем продевания их концов через бронзовые кольца и завязывания этих концов узлами. Сами же кольца каким-то магическим способом были вставлены в пергамент, по два на каждую из длинных боковых сторон сумки. Выглядело все это очень необычно и немного забавно, как будто никогда не видевшему бедной жизни артефактору заказали сделать сумку как у бедняков, а тот и своял, в меру своего разумения и с использованием своих навыков создания невероятных вещей. Взяв в руки эту странную сумку, Микиада отступила назад и увидела, как дверь самостоятельно закрылась, после чего раздался еще один писк, на этот раз длинный. Судя по всему, все, доступ к ящикам для нее был закрыт. Желая удостовериться, она прикоснулась ключом к нескольким другим замкам, но каждый раз получала только длинный противный писк. Посмотрев на сумку, девушка задумалась, но преодолела любопытство, решив оставить изучение своей награды, а то, что это была именно награда, она была уже уверена, на более позднее время. Вот выберутся они назад, тогда и можно будет в спокойной обстановке посмотреть, чем ее наградили, а пока лучше оставить все как есть, только потом аккуратно упаковать в ранец. И кстати, саму сумку потом можно будет продать артефакторам альвов, ведь внешний вид она все равно потеряет, пергамент же, так что и купцам продавать смысла нет. Зато как объект исследований будет вполне себе котироваться. Пусть себе изучают, как это было сделано. С этими мыслями Микиада направилась к выходу, беззаботно помахивая сумкой и улыбаясь предстоящей пакостью, которая вроде как и совсем даже не пакость. Но как только она представляла себе, какой вид будет у тех альвов, которые будут пытаться разобраться в способах изготовления таких сумок, как ее настроение сразу подскакивало. И пусть они только потом попробуют заявить, что она это специально. Даже сквозь камень Бер ощущал, как у его подруги улучшается настроение. А так как он отлично знал ее характер, то легко догадался, что она опять задумала какую-то шкоду. Правда, предсказание не дало никаких упоминаний чего-то серьезного или опасного, так что он решил сделать вид, что ничего не заметил. В конце концов, каждый имеет право развлекаться как хочет, если это не вредит другим, а от предстоящей шалости такого вреда не ощущалось. На самом деле Бер еще до того, как открыл дверь, уже знал, что заходить внутрь нужно одному, но не желая оставлять напарницу одну, он специально позвал ее с собой и также специально задержался возле шкафа с одеждой, чтобы направить ее мысли в нужное русло. Теперь же он был уверен, что она спокойно перенесет ожидание, так что когда Микиада вышла, он уже приветливо улыбался. «Вижу, наша догадка оказалась верна», — кивнул он ей, отлипая от стены, на которую опирался, пока ждал. «Да, туда действительно нужно заходить одному, и это комната наград», — с довольной улыбкой сообщила девушка, помахав в воздухе сумочкой. «Впрочем, ты уже и так знаешь». «Ага», парень не стал отнекиваться и просто подошел к двери. «Тогда теперь моя очередь. Давай, посмотрим, что тебе достанется», — помахала ему вслед рукой девушка. Оказавшись внутри, Бер не стал тянуть время, ведь он и так уже определился с выбором, и сразу направился к двери с рисунком рубахи. Ведь у него и так все было, и даже эту одежду он хотел взять больше из любопытства, чтобы посмотреть, что ему может предложить интересного пещера. Часть 144. А потом Питер вылил в ванную бутылку своего дерьмового пива. «Что я могу вам сказать? Послушайте моего совета и никогда не пойте октопуса дерьмовым пивом». Написав последнюю букву и поставив точку, Викинит устало откинулся на спинку стула. Работать в читальном, хотя почему читальный, если там можно было и писать, в зале библиотеки действительно было удобнее, но даже так перевод очередной из найденных страниц дался очень тяжело. В данном тексте встречалось множество неизвестных слов, большинство из которых он даже не знал, как интерпретировать. Например, он подозревал, что «октопус» — это осьминог, но у него не было подтверждения этого предположения, так как писавший никак не описывал это существо, явно предполагая, что читавшему прекрасно известно, про кого идет речь. Но ладно, «октопус», про которого еще можно было догадаться. А как понимать, когда в тексте упоминается, что при посадке на воздушную площадку эти оболтусы разбили свою Бетти? Судя по всему, Бетти – это какое-то имя собственное, то есть это живое существо, но его разбили при попытке ночью сесть на воздух. Так что даже сейчас, когда их знания о местном языке стали значительно более обширными, перевод текстов все еще представлял из себя напряженную работу мозга. Поэтому было неудивительно, что он так устал. Немного отдохнув, Альф перечитал получившийся текст, сделав несколько исправлений, после чего убрал все, и копию текста оригинала и перевод, в отдельную папку. Завтра, на свежую голову, он еще раз прочтет получившийся у него перевод, сверяя его с исходным текстом, и после этого его можно будет переписать набело и отдать для изучения исследователям. Что они дальше будут делать с этой информацией, его мало касалось, у него и так было слишком много дел, чтобы он еще и в чужие лез. Конечно, с наступлением предсезона штормов, когда ученики начали разъезжаться по домам, дел непосредственно в школах стало значительно меньше, а дальше их станет еще меньше. Но кто сказал, что его интересы ограничены только курированием учебного процесса и проведением собственных уроков? Все-таки он был исследователем, а значит, у него были и собственные проекты. А ведь к тому же он продолжал проверку обнаруженных в той небольшой книжице знаний о микроскопических существах и микромире макросуществ. Так что уменьшение занятий в школе позволит посвятить своим исследованиям больше времени. Собрав все материалы в сумму, Викинет выбрался из-за стола и направился на выход. Закрыв за собой дверь читального зала, он прошел по коридору и зашел в еще одну дверь, оказавшись в основном зале библиотеки. Уже закончили? Библиотекарь закрыл книгу, которую читал, и посмотрел на Альва. Да, на сегодня хватит, очень уж сложный отрывок в этот раз попался, улыбнулся мужчина, подойдя к стойке и положив на нее выбранную заранее книгу. В этот раз это была еще одна странная книга, на обложке которой красовалось название «Геодинамика». Выполнив перевод, он получил очень странное сочетание слов «движение изменения Земли». Увидев подобное, любой бы на его месте насторожился, ведь без применения волшебства или божественного вмешательства Земля была самым стабильным и неподвижным элементом мира. Сколько львы помнили, горы всегда стояли на своих местах, моря также никуда не девались, а равнины оставались равнинами. Конечно, иногда извергались вулканы, иногда волны размывали берег или разлившаяся река смывала часть слоя почвы или прокладывала себе новое русло, но на то это и порождение огня и воды, неустойчивых элементов мира. Земля же всегда оставалась основой этого мира, неподвижная и постоянная, которую даже самые сильные катаклизмы не способны были изменить. А тут прямо в названии книги говорится о движении и изменении всей Земли сразу, не отдельных ее участков вследствие божественных воздействий, а всей сразу. Понятно, что такая книга не могла не привлечь к себе его внимание, поэтому он по-быстрому пролистал ее, посмотрев имевшиеся внутри рисунки и подписи к ним, после чего понял, что он должен это прочесть. Конечно, опять придется мучиться с переводом, но оно того явно стоило. И он даже знал, кому он потом будет пересказывать полученную из этой книги информацию. Один момент, библиотекарь достал из ящика в стойке карточку и записал на ней название книги. «Распишитесь». Конечно, черкнув стилизованное написание его имени, Викинет вернул карточку назад. «Пожалуйста». «Благодарю», библиотекарь спрятал карточку обратно в ящике. «Приятного чтения». «Спасибо», мужчина благодарно улыбнулся и забрал выбранную книгу. «До свидания». «До свидания», попрощался и библиотекарь, после чего добавил уже в спину выходившему из библиотеки мужчине. «Если вам так будет удобнее работать, то можете привести с собой кого-то из своих коллег». Осознав, что ему только что сказали, удивленный эльф оглянулся, но увидел только закрывшуюся перед ним дверь. А так как вламываться обратно только ради вопроса он посчитал чрезмерным, да и неизвестно, как на подобное его поведение отреагирует библиотекарь, то он развернулся и пошел прочь, пытаясь переварить сказанное и понять, что это изменение принесет для альвов. После того, как они получили свои награды, напарники решили отдохнуть в имевшейся тут комнате. Ведь, судя по всему, она именно для этого и предназначалась, так как комнаты для персонала всегда обставлялись с большими удобствами. А вот такой вот минимализм наблюдался только в первых комнатах 8 и 9 этажей, предназначенных для общественного использования. Разве что тут размер комнаты был очень скромный и рассчитан всего на несколько разумных. Да, потолки были высокие, а лежанки достаточно большими, так что на них поместился бы орк, но вот размер стола и табуретов больше подошли бы кому-то меньшего роста и габаритов. Такое впечатление, что изначально комната была предназначена для более крупных обитателей, но потом мебель была заменена для удобства основной массы разумных. Впрочем, саму Микиаду это не сильно заботило, главное, что тут было где умыться и набрать воды, куда культурно сходить в туалет, нормальный стол и сиденья, чтобы поесть как цивилизованные разумные, и кровать, чтобы комфортно выспаться. Правда, еды у них с собой было не то чтобы много, скорее даже наоборот, очень мало, но на один раз нормально поесть и небольшой перекус вполне хватит. Выспавшись и перекусив остатками продовольствия, они отправились дальше вниз. Ведь хоть формально они уже были на 10 этаже, но кроме комнаты для выдачи наград пока еще ничего и не видели. А ведь очень хотелось узнать, что пещера им приготовила дальше, что их ждет после прохождения испытания. И вскоре они стояли на краю обширного, почти такого же большого, как и парк на 5 этаже, пространство и рассматривали странную картину поросшей различной зеленью поляны. Вот только большая часть растений выглядела так, как будто тут носилось туда-сюда стадо коров, обрывая и затаптывая все на своем пути из того, что не успели сожрать. Обращало на себя внимание то, как росли растения. Это было больше похоже на какой-то огород, а не поле, ведь все растения росли строгими рядами, с чистыми промежутками между ними. А еще там бегали какие-то грызуны, которые вообще не обращали на них внимания, занятые своими делами. Это были первые животные, кроме лягушек, которых они встретили тут. «Никаких следов семян или плодов», — сообщил Бер, поднявшись с корточек и отряхивая руки. «Судя по всему, это результат расплодившихся грызунов». Правда, удивление девушки было ненаигранным, ведь она с чем-то подобным сталкивалась впервые. Глядя на то, во что грызуны превратили это несомненно великолепное поле, она почувствовала стыд. А, нет, показалось. Ей просто было стыдно, что она никогда не думала, что это можно вот так использовать. А так ей стало интересно, это из принесенной ей мышки подземелье умудрилось создать все это разнообразие грызунов, или остальные у него уже были. Потому что среди бегающих меховых и не только меховых шариков она видела и кого-то похожего на ту мышь, что она когда-то привезла. Интересно, а тут есть та птичка? Промелькнула у нее мысль, но потом она быстро поняла ее глупость, ведь при такой насыщенности грызунов, которые очень даже большие любители полакомиться яйцами, жить тут то еще удовольствие. Да и деревьев или кустов, на которых можно было бы сидеть, тут тоже не наблюдается. В общем, никакого даже подобия экосистемы тут не получится, а значит, даже если птицы тут и есть, то их очень быстро съедают крупные грызуны. Тем более она заметила и достаточно крупных тварей, да еще и покрытых настоящей броней. Это, кстати, заставило задуматься, зачем она им. Нет, так-то в подземельях с этим всегда понятно, ведь защита и средства нападения нужны монстрам для сражений с искателями. Но тут-то были не монстры, а вполне себе обычная подземная живность, которую другие подземелья расселяют только для антуража. Но зная, как это подземелье подходит к организации пространства и что живые существа тут живут вполне себе нормальной жизнью, даже растения вырастают из семян, можно было предположить, что это все не просто так. Ну и вообще сам факт появления бронированных грызунов удивлял, ведь она не встречала ничего подобного за время своих странствий. Так что возникал вопрос по поводу того, где подземелье могло их увидеть. Впрочем, плюющиеся лягушки и рыбы тоже не были чем-то обычным для изученных ей регионов, что тут, что на более южных землях, поэтому факт появления подобных существ вполне соотносился с выводами альвов, что это подземелье более древнее, чем вся их история, древнее и основательно забытое. Микиаде даже стало интересно, что же такого произошло в древности, что не осталось никаких упоминаний про него. Но сейчас ее интересовала не древняя история, а происходящее на этом поле. Например, что это был за грызун, что вот только что взлетел из травы в воздух, чтобы пролететь по дуге больше 7 шагов и опять пропасть из виду. Это вообще что за фигня такая была, или вон то чудо, которое взвелось в воздух на высоту в 4 ее роста, растопырило лапы в стороны и улетело от места прыжка больше чем на 2 десятка шагов. Или промчавшийся мимо на огромной скорости бронированный хомяк, или это была крыса, на фоне всего этого прошедший мимо на задних лапах бобер, который тащил во рту и передних лапах связку каких-то толстых одеревеневших кореньев, воспринимался родным и понятным. И плевать, что в округе не наблюдалось ни одного водоема, да даже возведенные на вершинах холмов из утрамбованной земли настоящие крепостные сооружения из каких-то веток, камней и утрамбованной земли, на которых стояли вроде как суслики и обозревали окрестности, смотрелись ну вот совсем не чужеродно. «Ты тоже это видишь?» — на всякий случай уточнила она Убера, испытывая смутную надежду, что ей все это просто почудилось. «Эта пещера», — как-то обреченно напомнил он ей, тяжело вздохнув. Было заметно, что на него увиденное тоже произвело сильное впечатление, и он уже начал сожалеть, что заранее не заглянул сюда предвидением. Тогда он хотя бы был готов к тому, что их тут ожидает. Впрочем, она уже сама начала раздумывать, что постоянно использовать предвидение не только для обнаружения опасности не такая уж и плохая идея. «Ну что, пошли, посмотрим, что тут к чему», — предложил Бер, покрутив головой и определившись с направлением. И они пошли, только не осматривать возведенные грызунами укрепления и не тех, против кого они могли понадобиться, с этим они могут разобраться и потом. Вначале они двинулись к левой стене, где виднелся целый ряд прямоугольников, очень похожих на ворота. Сражение с боссом. То, что в этот раз Бер решил пройти дальше, подземелье догадалось далеко не сразу. Оно вообще задумалось об этом только когда его ученица, эта Микиада, полезла в одиночку на там из охраны босса этажа. И это не потому, что оно тупое, просто у него было более интересное занятие, чем обращать внимание на разные мелочи. Дело в том, что когда его человек подключился к сражению Микиады в предпоследней комнате, то он воспользовался невыданным ему мечом, который на момент создания, вообще-то, был вершиной доступной ему металлургии и представлял из себя настоящий шедевр. Конечно, оно не использовало при его создании настоящую плавку и ковку, все это заменялось его волевым воздействием, которое заставляло металлы правильным образом изменяться и взаимодействовать. И меч у него действительно получился великолепным, из 5 слоев разнообразной стали и 4 слоев упрочненной латуни. Он отлично накапливал, проводил и выпускал ману. Латунные вставки на крестовине рукояти позволяли создать защиту кисти, а в хвостовике, в теории, можно было устанавливать накопители маны, по типу его жемчужин. Да и материалы обкладок и оплетки рукояти были подобраны так, чтобы не только меч было удобно держать и он не выскальзывал из руки, но минимально мешать взаимодействию с текущей в мече маной, позволяя манипулировать ей в достаточно широком диапазоне. И вот, вначале орк начал пользоваться только выданным ему деревянным мечом, а теперь Ибер решил отказаться от нормального оружия, над которым оно столько заморачивалось, и начать использовать в настоящем бою эту деревянную поделку, которая и задумывалась больше как шутка и полностью статусная вещь, то есть оно создавалось как тренировочное и парадное, что ли. В общем, это был скорее показатель статуса, ведь выдавало оно его только тем, кто проходил непосредственное обучение у его гоблина, то есть падаванам и апрентису. Так что изготовленных по такой технологии мечей сейчас существовало всего 3, а остальные юнлинги получали вполне себе обычные тренировочные мечи, пусть и очень хорошего качества. И вот, с момента начала схватки оно внимательно наблюдало за тем, как парень использовал свой деревянный меч, как течет в это время мана и что вообще происходит. И не просто наблюдать, а сравнивать с тем, как это все происходило при использовании металлического оружия. Благо у него имелся мегамозг, который все это время следил за 9-м этажом и запоминал все происходящее, одновременно с помощью своих ассистентов делая записи, так что подземелье в любой момент могло посмотреть на результаты длительных наблюдений и даже пересмотреть какой-нибудь момент прохождения. Конечно, качество картинки оставляло желать лучшего, как нельзя было по ней ощутить и некоторых недоступных его монстрам аспектов, в основном связанных с душой и частично духом, но работу с маной они фиксировали вполне уверенно. Так что представление о том, Чем различалось использование этих двух принципиально разных мечей, оно могло получить самое наглядное. А они ведь действительно отличались на принципиальном уровне. Так, металлический клинок отлично проводил ману вдоль плоскости клинка, позволяя эффективно наносить колющие и рубящие удары. Благодаря тому, что мана перемещалась по пластам латуни, а на острие и лезвие имелись выходы этих пластов, мана легко проходила через весь клинок и уже выходила узкой полосой, которая и сама по себе была способна нанести серьезные раны. Если же добавить к этому еще и волевое воздействие, то этот поток вообще можно было сжать в тончайшую линию, способную рубить прочную сталь как пластилин. Но, как оказалось, в очень умелых руках это преимущество оборачивалось недостатком, так как кроме формирования различных клинков, серпов и копий такой артефакт больше ни на что не был способен. Нет, так-то через него можно было пропускать ману разного стихийного окраса и вызывать самые разные эффекты, по крайней мере в теории, но все равно все они ограничивались формированием режущих поверхностей. То есть это было именно что оружие, чье предназначение рассекать, разрубать и прокалывать. А вот если тебе нужно было нанести таранный удар, способный, к примеру, выбить ворота, или хотя бы дверь, то обломись, прорубить, не вопрос, а проломить или вообще выбить, за этим к другому оружию. Хотя нет, если очень сильно нужно, и у тебя достаточно высокий контроль, то это возможно, даже магический щит можно будет через меч поставить, но для этого придется так сильно изворачиваться и так напрячься, что проще вообще все это сделать через руку, так как даже с учетом потери за расстояние тебе это обойдется дешевле. В отличие от металлического меча, у деревянного все пути были закольцованы, а значит их было сложнее выводить наружу, что отлично подходило для тренировочного оружия и было не сильно хорошо для боевого. Вот только создавая этот клинок, и будучи больше озабоченной его прочностью и необычным видом, чтобы любой умеющий чувствовать мог заметить его особенность, подземелье упустило из виду один момент. Впрочем, оно про подобное тогда еще не знало и не задумывалось, поэтому было простительно. Тем более никто все равно не узнает, а не заметило оно то, что введенная внутрь меча мана не просто начинает циркулировать по этим замкнутым маршрутам, укрепляя клинок, а как-то не спешит никуда рассеиваться. Нет, какие-то потери все же имеются, но они настолько незначительные, что заметить их можно было только с помощью его способностей, или путем длительного наблюдения и замера содержащегося внутри него количества маны. При этом внутри подземелья количество циркулировавшей по внутреннему замкнутому контуру меча маны не могло опуститься ниже того значения, которое поддерживало давление этой самой маны, то есть ниже определенного значения истечения маны не происходило, и чем ниже ты спускался и чем выше было давление маны, тем выше было это значение. Но благодаря замкнутости контура, даже если вынести меч с большой глубины, то мана из него будет выходить очень медленно, так что заметными потери станут только через несколько лет, да и то только при регулярных измерениях этого количества. А чтобы это стало заметно и без такого тщательного контроля, то должны пройти десятилетия. Но самым важным в этом было не это. Самым важным оказалась способность больших количеств маны создавать что-то вроде напряженности вокруг себя. Напряженности чего? А фиг его знает, но это немного перекликалось с тем, что происходит при приложении воли. Это было одновременно чем-то похоже и на гравитационное, и на магнитное поля, только дальность распространения этого воздействия была очень ограничена и при этом не затухала по формуле ослабления поля, а просто была некая граница. Но при увеличении количества запихнутой в один объем маны увеличивалась и дальность воздействия. Сама по себе такая напряженность никак не проявлялась, но вот если ввести в такое поле ману того же оттенка, тональности, частоты, то ей управлять будет проще и рассеиваться она не будет спешить. В общем, будет происходить нечто подобное тому, что происходит при развертывании ауры. И это открытие натолкнуло его на небольшое понимание того, что же такое эта аура, которую живые существа применяют. А ведь оно бы этого могло и не заметить, не наблюдая оно так пристально за своим человеком. Все-таки наблюдение за ним, за его развитием, дало уже столько материала, что многократно окупило все вложенные в его развитие средства. И вот, если взять сделанный им тренировочный меч и долго над ним медитировать, постепенно вводя в него все больше той маны, которой ты собираешься манипулировать, то в какой-то момент вокруг клинка появится область, которая удерживает влитую туда ману того же типа и позволяет ей проще манипулировать, почти как внутри своего тела и в своей ауре. и если его апрентис вливал в свой меч пусть и настроенную на чистоту подземелья, но все же свою ману, Бер использовал только самый мизер своей собственной маны, которая так-то уже не сильно-то и отличается от маны подземелья, а вливал как раз его ману, запуская ее циркулировать по контуру меча. А так как парень и так почти всегда использовал именно его ману, ману подземелья, то теперь он мог производить воздействие не только возле себя, но и вдоль всего клинка своего деревянного оружия. Блять, он опять это сделал, подземелью очень захотелось побиться головой о стену. Один из гоблинов-испытателей каким-то образом услышал эту мысль и воспринял ее как пожелание, так что разогнался и шарахнулся головой о стену, расплескав свои мозги по округе. Это позволило немного собраться и взять свои мысли под контроль, после чего оно мысленно закатало рукава и принялось обдумывать, где бы и как оно могло использовать обнаруженный эффект. А еще, нужно бы этой Микиаде сделать что-то подобное, раз уж она теперь считается рыцарем, подумала подземелье. Только не просто так, а нужен целый квест, по сбору нужных ингредиентов. Еще бы придумать, какие материалы ей придется собирать, чтобы это не казалось совсем уж дикостью или издевательством. Часть 145. Примечание к части. Изгон – устаревший термин для неожиданного захвата укрепленного поселения с применением самых разных способов и методов. В последнее время у шеф-повара было очень много работы. И не потому, что увеличилось количество клиентов, как раз совсем наоборот, количество разумных, на которых нужно было готовить, уменьшилось уже на треть, ведь многие начали уезжать заранее, не дожидаясь последних в этом году рейсов. Тем более, что непогода начнется не только на море, но и на суше, а в лежащих восточнее землях уже вовсю холодает и вскоре там ляжет снег. Поэтому многим искателям людям желательно было отправиться в путь уже сейчас, чтобы успеть добраться до дому еще до того, как это станет сложной задачей. Но точно так же, как и все остальные, его работники тоже хотели побывать дома, навестить родных, в конце концов похвастаться своим заработком и тем, насколько они стали сильнее. Ведь хоть их скорость развития и не была такой высокой, как у искателей активно тренирующихся внизу, но они все же в обязательном порядке проходили подготовку под присмотром нанятых инструкторов и участвовали в походах как минимум в первую комнату шестого этажа за ресурсами. Так что в сравнении со своими коллегами в других местах они были довольно сильны. И это касалось не только альвов, но и людей, причем их в еще большей степени. Ведь альвы изначально обладали неплохим потенциалом, а вот многие люди приезжали сюда вообще без каких-либо намеков на возможность управлять потоками. Но те, кто был достаточно упорным и в результате сумел спуститься на пятый этаж и привлечь своими навыками готовки или желанием учиться его внимание, оказались приняты им в свою команду. И да, он нанимал не только альвов, но и людей, не делая между ними различий, а опираясь только на их навыки готовки, готовность много работать и желание учиться. Уже сейчас он мог с уверенностью рекомендовать некоторых людей на сдачу экзамена для получения звания подмастерья, а одного он даже отправил бы на экзамен мастерства. Правда, людям был закрыт доступ в земли альвов, но как-то выделить и наградить этих людей за старание хотелось. С альвами все было просто, он давал им письменную рекомендацию и с ней они могли подать заявку на участие в экзамене. А вот для людей пришлось придумывать собственную церемонию и договариваться с Хальвардом, чтобы тот организовал официального вида пергамент. Правда, в результате он ни разу не пожалел, ведь получилось даже лучше, чем он рассчитывал. Настолько лучше, что все альвы, которым он давал рекомендации, тоже пожелали поучаствовать в церемонии и получить подобный документ. А ведь началось-то все с того, что он задумался о том, что в человеческих землях его вообще никто не знает и потому его слово не имеет никакого веса. Конечно, само то, что пергамент от него был бы написан альвом, уже делал бы его достаточно значимым при дворе какого-нибудь человеческого правителя на севере. Да и то, прочесть написанное все равно почти никто не смог бы и документ ценился бы больше как диковинка. А раз так, то нужно, чтобы к сделанной от него надписи прилагался перевод на один из распространенных языков людей, чтобы его могли прочесть, при этом перевод заверенный известным среди людей лицом. А кто у них на острове был таким? Правильно, Хальвард, глава службы. Вот к нему шеф-повар и отправился. Выслушав его предложение, Хальвард немного подумал и согласился. Но так как ему такими делами лично заниматься было некогда, как раз шел период приема бань, то он позвал писаря, работавшего в службе монстра, который заведовал бухгалтерией, и обучал ведению учета и различной документации сотрудников службы. Тот же просьбу помочь выслушал, вздохнул и тут же составил перечень всего необходимого, чтобы документ стал официальным. Как оказалось, им мало было на таком документе двух подписей, от шеф-повара и главы службы. Нужны были два переводчика, один альф и один человек, чтобы они подтвердили правильность перевода. Нужна была комиссия из, как минимум, трех разумных, желательно разных рас, которые бы заверили документ. А еще, перед выдачей такого документа было бы неплохо организовать показательные выступления претендентов, чтобы они продемонстрировали свои навыки и все могли убедиться, что они действительно чему-то донаучились. Ну а для оценки их блюд нужны были три независимые группы дегустаторов. Одна из профессиональных поваров, одна из важных разумных знающих толк во вкусной еде и одна из случайным образом выбранных зрителей. Причем оценивать они должны в обратном порядке, вначале зрители, потом гурманы и только затем профессионалы. И даже тогда он не почуял подвоха и спокойно согласился. После этого начались разговоры с другими профессиональными поварами, чтобы создать группу оценки. Сам он вначале не собирался входить в состав группы, чтобы его не обвинили в предвзятости, но потом его коллеги выявили желание, чтобы их работники тоже имели право принять участие в этой ярмарке, как почему-то ее окрестил писарь. Пришлось соглашаться и тогда же пришлось войти в группу профессиональных оценщиков, ведь по факту он тут был самым-присамым профессионалом. Но и тогда это не заставило его напрячься. А потом началась лотерея оценщиков от обычных разумных. Почему-то писарь настаивал, что именно обычных нужно выбрать в начале, а уже только потом приглашать почетных дегустаторов. Подать же заявку на участие мог любой, достаточно было подойти к стойке регистрации на четвертом этаже и заявить о своем желании. После этого разумного записывали и предлагали явиться в парк к определенной дате, когда будет происходить сам розыгрыш. И этот момент наступит уже завтра. Организацию самой лотереи взяла на себя служба, так что ему не нужно переживать за этот момент. Зато вот идти на встречу с хранителем ему пришлось уже лично. Хорошо еще, что Хельвард тогда сопровождал его и помог не ударить в грязь лицом. И сейчас, метаясь по кухне и контролируя приготовление различных блюд, он радовался, что договариваться с остальными членами группы гурманов предстоит не ему, а его коллегам. К счастью, у них тут на острове хоть и было достаточно много разумных высокого статуса, но среди них было очень мало тех, кто мог претендовать на высший. И среди них был сам хранитель, оба старейшины, лидер орков и ученики хранителя. Но человека найти никто не смог. Орк послал всех подальше, сообщив, что приглашать его идея глупая, так как он просто зарубит повара, если ему блюдо не понравится, а Вайкрис отговорилась занятостью. Таким образом, в группе гурманов было всего 4 члена, в отличие от 5 профессионалов с ним во главе и 10 добровольцев из остальной части обитателей острова. Правда, последние еще не были выбраны, что очень расстроило писаря, который очень хотел выбрать их до того, как определяться с группой гурманов. Но, разве может кто-то отказать, когда тебя просят такие разумные? Так что тут были непреодолимые силы обстоятельства. Правда, по мнению самого шефа, это никак не повлияло на желание участвовать у остальных. Так что завтра пройдет лотерея, а послезавтра начнется и сама ярмарка, на которой все три группы будут последовательно пробовать приготовленные кандидатами блюда, давая им свою оценку, после чего позволит и остальным приобщиться, но уже за деньги. А кроме конкурсных блюд на ярмарке планировалось продавать и кучу всяких других, причем принести еду на продажу или даже ингредиенты мог любой, как и вовсе даже не продовольствие, а одежду или любое другое изделие. То есть после конкурса была запланирована та самая ярмарка, так что становилось понятно, почему писарь использовал это название, как было ясно, что он с самого первого момента уже это и задумал. Во что это все выльется, шеф-повар не знал, но надеялся, что однажды на эту их ярмарку будут съезжаться разумные из самых отдаленных уголков мира, а выданный на ней документ станет эталонным и на него все будут равняться. Это действительно оказались ворота. Много ворот. Вся левая стена этой огромной комнаты была покрыта воротами и дверями. Конечно, они не шли прямо вот подряд и между ними были достаточно большие промежутки, но учитывая длину стены и количество различных ворот и дверей, можно было сказать, что она была ими покрыта очень плотно. А еще вдоль стены, но не вплотную, шла дорога, от которой к каждым воротам шло свое ответвление, а с ближней к стене стороны дороги шла узкая дорожка,